Второе. При встречах с женщинами Пушкин мгновенно загорался и порою также мгновенно погасал. Осенью 1826 года, только что прощенный Николаем I, он из своего Михайловского уединения попадает в Москву, кипящую шумным весельем по случаю коронационных торжеств. Здесь на пути его оказалась хрупкая миниатюрная красавица Пушкина, его дальняя родственница. Он был ей представлен, тут же влюбился и немедленно задумал сделать предложение. Всего несколько дней понадобилось ему, чтобы решиться на такой важный шаг. «Боже мой! Как она красива!» — писал он двоюродному брату своей предполагаемой невесты Зубкову, избранному им в поверенные. «И до чего нелепо было мое поведение с нею! Мерзкий этот панин! Знаком 2 года, а свататься собирается на Фоминой неделе, а я вижу ее раз в ложе, в другой — на бале, а в третий — сватаюсь». Переписка Пушкина. Академическое издание, том 1, страница 391. Так же стремительно и бурно налетела на него любовь к Гончаровой, которая впоследствии стала его женой, и которая в момент знакомства имела всего 16 лет от роду. Не теряя ни минуты, он, по своему обыкновению, несколько странному для поэта, просил руки Натальи Николаевны при посредстве свата, каковым на сей раз оказался известный бритер и авантюрист с сомнительной репутацией Федор Иванович Толстой, прозванный «американцем». Получив холодный и уклончивый ответ от родителей невесты, Пушкин умчался на Кавказ к армии Паскевича в полном отчаянии. А ему шел тогда уже 30-й год. Он изведал всевозможные житейские бури, и его любовный опыт был весьма обширен. «Натали, моя 113-я любовь», — признавался он жене друга, княгине Вяземской. В другом месте он вспоминает: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал. Все они изрядно надо мной посмеялись. Все за одним единственным исключением кокетничали со мной». Совершенно очевидно, что нельзя серьезно любить 113 женщин. Большинство увлечений Пушкина носит характер мимолетности. Однако не следует делать отсюда тот вывод, будто поэт вообще не был способен к глубокому и прочному чувству. В этой чудесной биографии мы имеем возможность наблюдать самые разнообразные типы любви. От случайного каприза до напряженной мучительной страсти, от грубой телесной похоти до воздушной, романтической грезы, которая давлеет сама себе и остается неизвестной даже любимому предмету. Должно, впрочем, заметить, что случаи этого последнего рода довольно редки. Пушкин очень любил легкий флирт, ни к чему не обязывающий обе стороны. Но когда ему не удавалось удержать нарождающееся чувство в должных границах, когда любовь приходила не на шутку, она обычно протекала как тяжелая болезнь, сопровождаемая бурными пароксизмами. Ему нужно было физическое обладание, и он подчас готов был буквально сойти с ума в тех случаях, когда женщина оставалась недоступной. Одна мелкая, но характерная черта показывает, как сильно плотское начало было выражено в любовных порывах Пушкина. Образ женской ноги всего ярче зажигал его эротическую фантазию. Это общеизвестно. Многочисленные памятники этого своеобразного пристрастия сохранились в его стихах. О том же говорят весьма выразительные рисунки, набросанные в черновых рукописях. Ученый пушкинианец наших дней, профессор Сумцов, мог даже написать специальную работу о женской ножке в поэзии Пушкина. Люди физиологически страстные и наделенные к тому же живым пластическим воображением бывают по большей части очень ревнивы. Исключительно ревнивым нравом обладал и Пушкин. Если ему часто приходилось переживать любовь как болезнь, то ревность являлась злокачественным осложнением этой болезни. Среди лучших лирических произведений его имеются стихи, начинающиеся словами «Ненастный день потух» и так далее. Можно только поражаться, какой огромный опыт по части ревности, сплошь да рядом неосновательный и немотивированный, нужно было иметь, чтобы написать их. «Вот время, погореть и перейдет она», к брегам, потопленным шумящими волнами, там, под заветными скалами, теперь она сидит печально и одна, одна. Никто пред ней не плачет, не тоскует, никто ее колен в забвенье не целует, одна. Ничьим устам она не придает ни плеч, ни влажных уст, ни персий белоснежных. Никто ее любви небесной не достоин, не правда ль, ты одна, ты плачешь, я спокоен. Но если... Красноречивое многоточие, заканчивающее последнюю строку, стоит многих страниц. Способность испытывать ревнивые муки по самому ничтожному поводу или даже вовсе без повода нисколько не ослабела с годами. Напротив, она даже возросла после того, как Пушкин женился на Гончаровой. Сестра поэта Ольга Сергеевна Павлищева в письме к мужу так изображала терзания своего гениального брата в начале 30-х годов. Брат говорил мне, что иногда чувствует себя самым несчастным существом, существом близким к сумасшествию, когда видит свою жену, разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми. Уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови в голове, и тогда на него находит мысль, не дающая ему покоя, что жена его, оставаясь ему верной, может изменять ему мысленно. Александр мне сказал о возможности нефактического предпочтения его, которое по благочестию и благородству Наташи предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения мысленного других перед ним. Из семейной хроники «Воспоминания об Александре Сергеевиче Пушкине» Павлищева, страница 298. Подобные свидетельства при желании можно было бы значительно умножить. Вся история семейной жизни Пушкина есть в сущности длинная агония вечно возбужденной и мнительной ревности, которая под конец и привела к кровавому исходу. Когда привычка к ревности укореняется в нравственном мире человека, то это влечет за собой в виде естественного следствия дурное и пренебрежительное мнение о женщинах вообще. Словно в отместку за испытанные муки, ревнивец бывает склонен представлять себе женщину существом низшего порядка, лживым, злым, коварным и душевно грубым. Мы видели, как Анна Петровна Керн упрекала Пушкина за его насмешливо-пренебрежительное отношение к женщинам и находила, что в этом виноваты господствующие понятия эпохи. Она была права лишь отчасти. Зачатки мизогинии коренились в самой натуре Пушкина. Он высказывался в этом смысле напрямик, без всяких околичностей. Автор стольких рифмованных комплиментов и стольких страстных элегий готов был в припадке откровенности взять обратно свои слова. Стон лиры верной не коснется их легкой ветреной души, нечисто в них воображенье, не понимает нас оно, и признак Бога вдохновенье для них и чуждо, и смешно. Когда на память мне невольно придет внушенный ими стих, я содрогаюсь, сердцу больно, мне стыдно идолов моих. К чему, несчастный, я стремился, пред кем унизил гордый ум, кого восторгом чистых дум боготворить не устыдился? Поэзия была для Пушкина главная в жизни, и именно об этом главном он избегал говорить с женщинами. В эстетическую чуткость их он совершенно не верил. В одной черновой заметке он признается с горечью: «Часто удивляли меня дамы, впрочем, очень милые, тупостью их понятия и нечистотой воображения». О том же читаем в печатной статье «Отрывки из писем, мысли и замечания», 1827 год. Жалуются на равнодушие русских женщин к поэзии, полагая тому причиной незнание отечественного языка. Но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Братынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью, самую раздражительную едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души. Они бесчувственны к ее гармонии. Примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушайтесь в их суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия. Исключения редки. Эти сухие, брюзгливые рассуждения шли от ума и были бессильны обуздать сердце, фантазию и темперамент. Пушкин как нельзя лучше понимал всю никчемность советов благоразумия в сердечных делах. «То, что я мог бы сказать относительно женщин», — писал по-французски 23-летний поэт своему младшему брату из Кишинева, — «будет для вас совершенно бесполезно. Я лишь замечу, что чем меньше любят женщину, тем скорее могут надеяться обладать ею, но эта забава достойна старой обезьяны XVIII века». Переписка, том 1, страница 56. Взгляды Пушкина на семейную жизнь и на обязанности замужней женщины очень старомодны и, в сущности, недалеко ушли от домостроя протопопа Сильвестра. Жена должна слушаться мужа и следовать его указаниям как в важных вопросах, так и в мелочах. Безукоризненная верность супругу, даже старому и нелюбимому, представляет собой наилучшее украшение молодой и прекрасной женщины. Таков идеал, раскрытый в Онегине и в Дубровском, и отлично ужившийся с показным скептическим цинизмом. Пушкин, на глазах которого началась литературная деятельность Белинского, даже не подозревал, что на свете может существовать женский вопрос. В его рассуждениях о женщинах проглядывает что-то восточное. Не случайно он обмолвился однажды: «Умна восточная система, и прав обычай стариков, они родились для гарема или для неволи теремов». Действительно, только гарем, охраняемый стражей из вооруженных евнухов, мог явиться достаточно надежной гарантией женской верности для этого мученика ревнивого воображения.